и к внутриутробному заражению ребенка. Александр Лурье покинул заболевшую жену еще до рождения сына и вскоре оформил развод. Отец родился и вырос в Крыму, в Симферополе. Жил в семье своей многодетной тетки, сестры матери Фредерики Наумовны Гранат, в замужестве Рабинович, под покровительством и при материальной поддержке Игнатия Наумовича Граната, который, кстати, помогал племяннику и во время репрессий со стороны царского правительства и в эмиграции. После революции дядю и племянника связывала интеллектуальная дружба. Отца Ларин не знал, видел его лишь однажды. Будучи уже известным революционером, он решился зайти к нему, чтобы познакомиться. Ларин назвался Михаилом Александровичем Лурье и попросил доложить о себе. Он вошел в большой кабинет и увидел сидящего за письменным столом человека, лицо которого исказилось ужасом. Сын с презрением посмотрел на отца и смог произнести лишь несколько слов. «Я ошибся, вы, очевидно, однофамилец того Лурье, которого я хотел повидать», и вышел из кабинета. Отец молчал и не пытался вернуть изувеченного болезнью сына. Уже в 9-10 лет у ребенка стала заметно прогрессировать страшная болезнь. Игнатий Наумович Гранат организовал поездку племянника в Берлин для консультации у немецкой профессуры в надежде на излечение, но и медицинские светила Германии не в силах были предотвратить наступавшую болезнь. Тем не менее, Лурье с головой ушел в революционное движение, сначала в 900 году в Симферополе, затем в Одессе, где руководил студенческой социал-демократической организацией, пока не был выслан обратно в Симферополь под гласный надзор полиции. Там, подвергая себя невероятной опасности, он организовал Крымский союз РСДРП, за что и был сослан по высочайшему повелению на 8 лет в Якутию. В 1904 году бежал из ссылки и эмигрировал в Женеву, где примкнул к меньшевикам. В 1905 году под влиянием событий 9 января возвратился в Петербург и включился в бурную революционную деятельность. Но уже в мае 1905 года Ларина посадили в Петропавловскую крепость. Октябрьская стачка 1905 года освободила его из тюремной больницы. Находясь на нелегальном положении, он переезжает на Украину, где руководит «Спилкой» — организацией, объединявшей большевиков и меньшевиков. От «Спилки» делегируется на 4-й Стокгольмский 1906 года, затем Лондонский 1907 года съезды РСДРП. На Украине, в Сквире, был дважды арестован, бежал и работал в Баку. В 1912 году он вновь эмигрировал, едва уцелев от пули при переходе границы. Там вошел в августовский блок вместе с группой впередовцев, группой Троцкого, бунтовцами и другими. В 1913 году он возвращается в Россию, и вскоре следует арест в Тифлисе во время лекции в рабочем клубе. Из тифлисской метехской тюрьмы Ларина переводят в петербургскую. После годичного пребывания в тюрьме, признанный медицинской комиссией умирающим, он высылается за границу. Война застает Ларина в Германии, и там он снова подвергается аресту, но как не подлежащего мобилизации в России, его освобождают и высылают в Швецию. К 1912 году усиливаются расхождения Ларина с меньшевистско-ликвидаторской группой, приведшие к открытому разрыву в начале мировой войны. Он занимает интернационалистскую позицию, использует все возможности легальной печати для агитации против войны и за социалистическую революцию. Возвратясь из эмиграции, сразу же после февральской революции, он издает журнал «Интернационал», а на 6-м съезде РСДРПБ в августе 1917 года оформляет свою принадлежность к большевистской партии.